Блэр. Не знаю, что больше затуманило рассудок. Благородные поступки Роланда или отъезд профессора Кая на долгое время. Но теперь мы с плохим королем снова вместе. Официальное предложение стать парой поступило сразу после сладостного поцелуя и долгих объятий. Эмоции взяли верх над разумом, и мне захотелось больше никогда не расставаться с этим человеком. С холодным расчетом на то, что прекращу всякое общение с Луцием, дабы избежать лишних соблазнов. А Варус сошлет тебя в какую-нибудь дыру или убьет за свою драгоценную птицу. Ахнула я, когда оторвалась от нежных губ возлюбленного и увидела хладный труп Филина. Спросил Роланд, совершенно не посвященный в последние новости нашего тайного объединения против директора. «Может, наколдовать ему нового дружка?» Размышляла вслух, не собираясь отдавать приятеля на верную смерть. «Блэр, не делай из меня труса. Я сам могу постоять как за себя, так и за тебя». Возмутился плохой король, за что тут же получил от меня еще один поцелуй благодарности. Наслаждаться друг другом мешали темные мысли о предстоящей расправе Аваруса с обидчиком его пташки. Отвязавшись от возлюбленного, я направилась в Филориум, чтобы снова пробраться в бывший кабинет бородавочника за некоторыми компонентами для зелья. Наколдовать подобного филина нет времени, а вот заманить другую птицу и заворожить проще простого. В стенах Академии творился такой же хаос, как и в моей душе. Все начинали подготовку к предстоящему конкурсу «Мистер Филориум». Я была вынуждена пропустить сие мероприятие. Со всеми проблемами приходилось упускать всю общественную жизнь в стенах этого заведения. Надеюсь, как расправимся с директором, откунусь в непрекращающиеся вечеринки и веселье. «Мисс Темперанс, я заметил, вам удалось обмануть моего филина и прогнать с плеча». Озадаченно констатировал факт Аварус, перехвативший меня на пути к кабинету зельеварения. «Вы серьезно полагали, что какая-то птица меня удержит?» Самодовольно парировала я, стреляя глазами в директора. «Ты осмелела только из-за того, что удалось избежать ситуации с Розали. А вот мне пришлось перевести бедную девушку в другую академию», ответил наглец, выходя из себя и попутно забывая о фамильярности. «Ей значительно повезло, если учесть, куда вы сослали бедного профессора по зельеварению». С пылом вырвалось из сердца. «Если что-то случилось с филином, спрос с вас взыщет мой покровитель», подняв бровь, заявил мужчина, игнорируя обвинение. Аварус ушел, но дрожь поразила все части тела. Мне не составило труда догадаться, кем сейчас пригрозил директор. Нумебус затих на какое-то время, дав возможность расслабиться. Но теперь я ясно понимала, следующий долг с меня спросят в ближайшем будущем. Что это будет? Предательство или разбитое сердце? Может, придется совершить злодеяние на конкурсе «Мистер Филориум»? Если и смогу обмануть Аваруса, сотворив новую птицу, то с Нумебусом такой фокус не пройдет. Он хитрее всех нас, потому что его хитрость — плод веков. Забрав нужные ингредиенты из кабинета бородавочника, направилась в лес, чтобы как можно быстрее приманить нового филина. «Бэмби, я как раз искал тебя», — перехватил мои намерения местный охотник. «Это не может подождать!» — выпалила, не подумав. «А в чем дело? Ты за моей спиной все же решила в одиночку расправиться с директором?» Вмиг разозлился Пегас. «Нет, спешу в замок, чтобы...» Сразу не удалось придумать, зачем нужно возвращаться домой так скоро. «Хочешь подготовиться к мистеру Филориуму?» Закончил за меня мысль плохой король. «Верно!» Ухватилась за очередную возможность отделаться от ухажера в благих намерениях спасти его и себя. «Как раз по этому поводу я тебя искал. Помоги придумать танец для конкурса. Мое единственное слабое место. А так, появится шанс обойти Ириса», — усмехнулся Роланд, анонсируя предстоящие действия. Я не могла отказать возлюбленному. Тогда бы он догадался о моих истинных намерениях и постоянном бегстве от разговоров. «Только быстро», — заявила я, встав в исходную позицию, с которой можно начать любой танец. «Ну, не в лесу же, Бэмби», — загадочно улыбнулся Пегас, а потом, схватив меня за руку одним касанием, перенес на плоскую поверхность какого-то выступа. Глянув вниз, я ахнула. Выступ разделял нас с падением в пустоту. При других обстоятельствах обязательно расценила бы романтичный жест со стороны Роланда, но сейчас все поджилки тряслись от страха. Если абстрагироваться от танца, моя жизнь в самом деле висела на волоске. Но Мебус в любую секунду во власти столкнуть меня в бездну лжи и боли. Отвлечься от ужасных мыслей помогли ласковые прикосновения плохого короля. Он обхватил мою талию и уверенно притянул к себе, затем начал медленно двигаться. «Ты неплохо танцуешь. Зачем тогда просил научить?» — прошептала я, боясь спугнуть прекрасный момент. «Чтобы побыть наедине с моей очаровательной девушкой, до сих пор не могу насладиться твоим присутствием», — признался в обмане Роланд. Я не обиделась на юношу. Скорее, снова почувствовала прилив благодарности и восхищения. Мы прошли через козни великого волшебника, сохранив первозданную любовь. Плохой король потянулся к моим губам, и я, не задумываясь, сделала то же самое. Его поцелуй был иным. Привычную нежность выместила страсть. Открыв глаза буквально на секунду, увидела, что целую не Роланда, а бледный лик своего бывшего помощника. Отскочив в ужасе, едва не свалилась с обрыва. «Тебя все так же легко провести, как и раньше!» — хохотал преобразившийся Нумебус в обличии Оливера. «Где Роланд?» — спросила единственное, что меня волновало. «Сейчас речь пойдет не о нем», — строго заявил Нумебус, перестав в момент смеяться. Он подошел ко мне, схватил за плечо и перенес в другую местность. На этот раз мы находились возле кафе сладости и радости. И я сразу поняла, кого придется предать на этот раз. «Ты скажешь ему всю правду о Кассандре Лайн», — шепнул на ухо темный маг, а после с силой толкнул. Из двери в этот же момент вышел Ирис. На него-то я и налетела, не самым случайным образом. «Блэр, ты тоже падаешь от моего шарма?» — пошутил Ирис, отряхиваясь от грязи и попутно поднимая меня с земли. Я молчала, как рыба, только сейчас осознав, какое предательство совершу, потеряв после этого лучшую подругу. «С тобой все в порядке?» Снова обратился Пегас, первый раз заставший меня в таком состоянии. «Я должна кое-что тебе рассказать. Если это касается Роланда, можем подождать? Мне нужно готовиться к балу». Махнул рукой молодой человек, собираясь уходить. «Нет, это про Кэсси». Еле слышно проговорила я, не до конца веря, что сделаю приказанное. Пегас сразу насторожился. После, еле сдерживая слезы, я рассказала секрет про Диану Сол, личность, какой являлась моя единственная подруга. Теперь я стану для нее заклятым врагом.